20 глава второй книги «Паралипоменон» начинается тем, что царю Иосафату донесли весть о том, что идет против него из Сирии множество великое, чтобы уничтожить его и народ его. Они шли в таком количестве, как саранча, и дошли уже почти до ворот Иерусалимских. Что же им было делать? Сражаться они были не в состоянии. Враг утопил бы их одной волной. Воевать значило бы идти на самоубийство. Осталось делать только одно — обратиться к Богу. Поэтому в третьем стихе мы читаем: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и он объявил пост по всей Иудее». Итак, они решили встретить врага постом и молитвою. Я воображаю себе, что когда враги услышали, что те постятся и молятся, то они сильно засмеялись. «Ха, вот безумцы! Так мы их возьмем без одного выстрела». Но, увы, они не знали мощь этого чудного арсенала веры и молитвы. Да, народ Божий прибег к этому невидимому, тайному оружию, о котором не знал противник. Один только залп из него, и противника не стало. Таково оружие веры, оружие человека, надеющегося на Бога. Всем нам тут предоставлен полезный урок. Дал бы Господь, чтобы мы последовали примеру царя Иосафата. Помощь и избавление их началось тем, что царь созвал весь народ из всех городов Иудиных умолять и вопрошать Господа вместо штабного заседания — молитвенное собрание. Какую чудную молитву произнес Иосафат? В первую же очередь он просит о помощи, выражая свое доверие к Богу. Слушайте, «Господи Боже отцов наших, не Ты ли на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Что заставило Иосафата молиться? Что побудило его созвать это молитвенное собрание? В третьем стихе сказано: «И убоялся Иосафат». Боязнь, дорогие мои. Он убоялся и, как испуганный ребенок, бежит от угрожающей ему опасности. Так Иосафат прибег Господу за защитой. Благодарение Господу за страх, если Он приводит нас к Богу. Молитва Иосафата начинается вопросами: «Не Ты ли на небе? Не Ты ли Бог наш?» Что делает царь? Думаете ли вы, что он сомневается, или, может быть, он хочет убедить Бога, информировать его, чтобы он не изменил ему, но остался верным? Разве Богу неизвестно о своей верности и силе, что его нужно в этом убедить? Конечно, нет. Иосафат не Бога убеждает, а самого себя. Он подкрепляет свою веру вспоминанием истории своего народа. В ней он находит постоянные, неоспоримые доказательства верности, любви и силы Божьей. И заметьте, что чем больше он вспоминает прошлую верность Божию и его чудные обетования, тем больше возрастает его вера. «Ты изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего. О, возлюбленный, как чудно вспоминать то, что сделал для нас Господь! Как мы поем, если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен. Вспомни, сколько милости Господь явил, и дивиться будешь, что Он совершил. Бремя ли заботы на душе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. И когда ты вспомнишь прошедшие благословения, тогда не забудь, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, слава Ему вовек, Он не изменяется. О, дорогие мои, если Он был добр к нам, верен, праведен, всегда во всем любезен, нежен, неужели Он теперь изменится? Если Он выручал нас до сих пор, всякий раз, когда мы к Нему взывали, может ли быть, что на этот раз Он не поступит так же? Никогда. Не ты ли, Боже наш, не ты ли вывел нас из пучины греха и зла? Не ты ли открыл нам путь через Черное море и вывел нас из-под рабского ига Египта? Ведь не для того привел ты нас в пустыню, чтобы нас уничтожить, ты нас тут не покинешь. Вспоминайте его обетование, как сделал Иосафат. Скажите ему, ведь это твое обетование. Ты сказал, что когда в тесноте нашей мы к тебе возовем, то ты услышишь и спасешь. Не мы это выдумали, но это сказано здесь, в твоем святом слове. Друг мой, брат и сестра, ты имеешь полное право сказать, сделай так, как ты обещал Господи, ибо так ты сказал в слове твоем. Дальше заметьте, что когда они молились и просили о помощи, то они признали свое полное бессилие. О, какая сила имеет наше признание бессилия и беспомощности! Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Друзья мои, когда мы готовы признаться не только в нашем бессилии, но и в нашем незнании, то будьте уверены, помощь недалека. Это не были пустые слова, повторяемые лишь для показа. Нет, там они стояли со своими малыми детьми, женами и сыновьями своими, и этим поступком говорили, куда мы пойдем с малышами нашими, семьями нашими. Нет в нас силы, вот мы стоим здесь и сознаем нашу беспомощность и не знаем, что делать. Но, а благодарение Господу за это маленькое слово «но». Насколько многозначительно оно! В этом слове весь секрет, ибо им они признают не только свое ничтожество, бессилие и незнание, и это веские и убедительные аргументы в молитве, но, возлюбленные, они выразили свою веру, надежду и полное упование на Бога, сказав «но к тебе, Отче наши, слава Ему». Что они этим сказали? Если помощь придет, то она должна прийти только от тебя. Они ни на что иное и ни на кого другого не могли надеяться. Отче наш взирает на тебя. Мы от тебя ожидаем помощи. Вот мы тут стоим без защиты, без человеческой помощи, но мы верим, что ты нам помощник. Но к тебе, Отче наши. Дорогие мои, не пора ли нам обратить наш взор на Господа? Мы ожидаем помощи из того или иного источника, но нас забыли. Забыл нас виночерп, как Иосифа, который обещал нас выручить. Но это не случайно, что Господь позволил нас забыть, но для того, чтобы ты, как Иосиф, взирал не на человека, но на Господа. Господь хочет проявить свою милость к тебе, чтобы ты его прославил. Он знает, как тебя избавить, взирай лишь только на Него. Кто обращал взор к Нему, говорит псалмопевец, те просвещались, и лица их не постыдятся. Теперь не время больше смотреть и оплакивать нашу немощь, нищету и незнание. Мы это все полностью осознали. Сейчас наши очи обращены к Богу, откуда помощь наша. Дальше заметьте, что как скоро они так поступили, Господь послал им слово, слово ободрения, слово веры, слово обетования. Послушайте, что Господь им сказал. «Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Что нужно нам после того, как мы помолились, просили, взывали к Богу о нашей нужде? Обратить взор к Господу, пойти на стражу нашу и узнать, что скажет нам Господь. Он имеет для нас определенное слово для данной ситуации. Но мы должны встать перед лицом Господним и спокойно ждать, пока пройдет буря, пройдет и землетрясение, и пройдет огонь, ибо ни в ветре, ни в землетрясении, ни в огне, Господь, но веяние тихого ветра Его Слова. Услышав Слово Господнее, что нам дальше делать? Избавление еще не последовало. Перемен еще никаких нет. Они молились, признали в своем бессилии, обратили свой взор к Господу и получили определенное слово, ясное обетование об избавлении. И что же дальше? Они преклонились лицом до земли, и все они пали перед Господом и поклонились Ему. Но и это еще не все. Они встали и начали славить Господа голосом весьма громким. Какая странная и необыкновенная армия! Вместо оружия у них были песники и музыкальные инструменты. Они славословили и пели хвалу Богу. Но они не были еще избавлены. Они имели слово от Господа и были уверены, что спасение придет от Господа. Но враги их были еще живы. Несколько километров от того места, где они находились, враг стоял наготове к атаке. И пока еще все осталось так, как было. Но, тем не менее, поверив Слову Господню, они начали славить того, который обещал сражаться за них и избавить их. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на один весьма важный факт. Слушайте, что тут сказано. «И в то время, как они стали восклицать и славить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены». Перед избавлением, друг мой, начни славить Господа. Славь и благодари Его за то, что будет. Благослови Его за то, что Он тебе сделает. Нет для Бога более приятной мелодии, чем песнь хвалы и благодарения Его чада за благодать, которую оно еще не вкусило, за то, что оно еще не получило, но что оно уверенно Бог ему даст. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, ибо такая жертва благоугодна Богу. Слава Господу! Да, Господь говорит, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Возлюбленные, не будем огорчать нашего Бога нашим неверием, но почтим Его нашим словословием и благодарениями до явления Его спасения. И вот сказано, что в то время, как они стали восклицать и славить, Господь совершил свое избавление самым невероятным путем. Подумайте, если бы они пошли и сами начали сражаться, сколько пало бы жертв, ведь они были бы уничтожены. Но тут произошло нечто невероятное. Враг между собой поссорился, и они начали воевать между собою, и таким образом истребили друг друга. И сказано, что когда иудеи пришли на возвышенность в пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И притом, смотрите, с какой великой добычей возвратились иудеи. Целые 3 дня они подбирали ее, так велика была она. Благодарение Господу, тот, кто надеется на Него, никогда не постыдится. Я не знаю, и мне не важно знать, как Бог избавит. Но если я могу надеяться на Него и славить Его, и идти вперед во имя Его, то знаю, что не только избавит меня Господь, но Он и даст несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Быть может, среди моих слушателей есть такие, которые окружены вражескими силами сомнения, боязни и неуверенности в своем спасении. У вас нет радости, нет уверенности. Вы молились, взывали Господу, исповедовали свои грехи, но все же вы говорите, что нет у вас мира в душе. Друг мой, если ты в таком положении, для тебя это слово. Начни сейчас же славить Господа. Открой твои уста, начни благодарить Его. Как бы оно ни казалось странным и нелепым, все равно славь Бога. Принеси Ему жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его. Такая жертва благоугодна Ему. Начни славить Его до избавления, и когда ты так начнешь чтить Бога твоей верой, то будь уверен, что Бог сделает для тебя несравненно больше всего, чего ты ожидал или о чем помышлял. Ты уйдешь с большой добычей, и Бог будет прославлен, и у тебя будет мир и покой на душе. Сделай это ради Христа. Аминь.